Глава 8. Убедитесь, что задача выполнена. Как выявить лжецов и обезопасить себя от закулисных игроков? Несколько лет назад, во время опасной и хаотической осады тюрьмы в приходе Сен-Мартин, Луизиана, группа заключенных, вооруженных самодельными ножами, взяла в заложники директора тюрьмы и несколько сотрудников. Ситуация была особенно нервозной, потому что заключенные были одновременно напряжены и дезорганизованы, и это создало взрывоопасную ситуацию. В любой момент могло произойти все, что угодно. Переговорщики чувствовали, что под внешним бахвальством скрывалось нежелание заключенных трогать сотрудников. Они знали, что загнаны в угол, и больше всего хотели, чтобы ситуация как-то разрешилась. Но был и камень преткновения. Заключенные боялись, что их сокамерников, которые сдались после взятия в заложники сотрудников исправительного учреждения, не говоря уже о директоре, изобьют, причем очень сильно. Поэтому переговорщики передали заключенным пару раций и разработали четкий план сдачи, чтобы заставить захватчиков прекратить мятеж. Идея была до элегантности простой. Заключенные должны были послать с рации одного из своих сокамерников, и он должен был пройти 3 ряда оцепления объединенных межведомственных сил обеспечения правопорядка, которые находились с наружной стороны тюрьмы. Как только он пройдет последний ряд, он сядет в тюремный фургон, и его перевезут в тюрьму. Оттуда он свяжется по рации со своими сокамерниками, оставшимися в тюрьме, и скажет им: «Они меня не тронули». Заключенные будут знать, что все в порядке, и просто выйдут так же, как он, по одному. После долгих переговоров заключенные согласились с планом, и первый заключенный вышел. Все начинается отлично. Он проходит зону федеральных войск, затем зону штурмовой группы «СВОД» и идет к внешнему оцеплению. Но когда он уже собирается залезть в тюремный фургон, кто-то из охранников видит рацию и говорит: «А это, черт возьми, тебе еще зачем?» и отбирает ее перед тем, как отправить парня в тюрьму. Заключенные в тюрьме начинают волноваться, потому что их приятель не позвонил. Один из них вызывает по другой рации переговорщиков и начинает кричать: «Почему он не звонит? Они дерут ему задницу! Мы же говорили вам!» Он говорит, что заключенные отрежут заложнику палец, просто чтобы доказать переговорщикам, что они не шутят. Теперь уже волнуются переговорщики. Они бегут к оцеплению и начинают кричать на всех. На карту поставлена жизнь и смерть, или, по крайней мере, отрезанный палец. Наконец, спустя 15 волнительных минут, к ним подходит парень из группы «СВОД», страшно довольный собой. «Какой-то идиот дал этому чуваку радио», — говорит он и с улыбкой вручает переговорщику рацию. Переговорщики с трудом сдерживаются, чтобы не всыпать парню как следует, и мчатся в тюрьму, чтобы первый заключенный мог позвонить. Кризис предотвратили, но с трудом. Все дело в том, что работа переговорщика заключается не только в получении согласия. Надо еще добиться завершения операции и проверить, что происходит на самом деле. Специалист по ведению переговоров должен быть архитектором решений. Он должен быстро конструировать вербальные и невербальные элементы переговоров, подходящие к ситуации, чтобы добиться и согласия, и исполнения. Да, ничего не значит без «как». Согласие — это приятно. Договор еще лучше, но самое замечательное — подписанный чек. Вы не получите свою прибыль, если у вас есть только согласие. Она придет только после реализации задуманного. Успех приходит не в тот момент, когда захватчик заложников говорит: «Да, договорились». Успех приходит потом, когда освобожденный заложник лично говорит вам спасибо. В этой главе я покажу вам, как идти в нужном направлении и достигать согласия не только с теми, кто сидит за столом переговоров, но и с невидимыми силами за кулисами. Вы узнаете, как отличить истинное согласие от ложных уступок и как гарантировать выполнение задачи, используя правило 3. Да, ничего не значит без «как». Примерно через год после кризиса Дос-Пальмас, когда я преподавал в Академии ФБР в Куантико, ФБР раздался звонок из Госдепартамента. В джунглях Эквадора группа мятежников из Колумбии был похищен американец. так как я был ведущим международным специалистом ФБР по ведению переговоров об освобождении заложников, это была моя вотчина. Поэтому я собрал свою команду и стал готовить операцию в штаб-квартире в Куантико. В течение нескольких лет Хосе Пепе Эскобар и его жена Джули водили группы туристов через джунгли недалеко от колумбийской границы. Хосе родился в Эквадоре, но стал американским гражданином и работал фельдшером в Нью-Йорке, когда они с Джули решили открыть свой экотуристический бизнес в его родной стране. Хосе любил джунгли Эквадора и давно уже мечтал о том, как будет рассказывать туристам об обезьянах, которые качались на деревьях, и о цветах, аромат которых заполнял все вокруг. Бизнес рос, так как экотуристы разделяли эту страсть семейной пары, и 20 августа 2003 года Хосе и Джули собрали группу из 11 человек, чтобы сплавляться на плотах по реке Миры. Они провели отличный день на воде, и веселые, и мокрые сели в джипы и пикапы, чтобы доехать до гостиницы в соседней деревне. Хосе рассказывал байки и вел грузовик. Джулия сидела справа от него с 11-месячным ребенком на руках. Они были в 5 минутах от гостиницы, когда трое мужчин выскочили на дорогу и направили оружие на грузовик. Появился четвертый и приставил револьвер к голове Джули. Тем временем бандиты вытащили Хосе из кабины и заставили сесть в кузов грузовика. Затем похитители провезли туристов через несколько небольших городков до развилки дорог, после чего вышли из машины и повели Хосе мимо Джули, сидевшей в кабине. «Просто помни, — сказала Джули, — что бы ни случилось, я люблю тебя». «Не волнуйся, со мной все будет хорошо, — ответил Хосе. Затем он и его похитители скрылись в джунглях. Похитители хотели $5 миллионов. Мы хотели потянуть время. Со времен фиаско в Дос-Пальмас и боевого крещения в Питтсбурге мне не терпелось применить уроки, в которых мы научились задавать точно выверенные вопросы. Поэтому, когда был похищен Эскобар, я отправил своих парней в Эквадор и сказал им, что у нас будет новая стратегия. Похищение даст возможность по-настоящему проверить точно выверенные вопросы и отшлифовать их применение в различных сценариях. Все, что мы будем говорить... Эй, а как мы узнаем, что Пепе жив? Как же мы будем платить, если мы не знаем, жив ли Пепе? Снова и снова, сказал я им. Хотя мои ребята были привередливыми в отношении непроверенных методик, они начали игру. Местные полицейские были в ярости, потому что они привыкли по старинке требовать доказательства жизни, чему их в первую очередь научили ФБР. К счастью, Джули была с нами согласна на 100%, потому что видела, как точно выверенные вопросы могут тянуть время, и была убеждена, что ее муж найдет способ вернуться домой. На следующий день после похищения мятежники погнали Хосе в горы вдоль границы Колумбии и поселили в хижине высоко в джунглях. Там Хосе создал атмосферу взаимопонимания с похитителями, чтобы им было труднее убить его. Он произвел на них впечатление своими знаниями джунглей и черным поясом по карате, чтобы хоть чем-то заняться, стал обучать их боевым искусствам. Пока мы ждали связи с мятежниками, мои специалисты по ведению переговоров каждый день занимались с Джули. Позже мы узнали, что переговорщику со стороны похитителей нужно было спускаться в город, чтобы вести переговоры по телефону. Мои ребята сказали Джули, чтобы она отвечала на все требования похитителей вопросом. Моя стратегия была в том, чтобы заставить похитителей говорить, но каждый раз заставать их врасплох. «Как я узнаю, что Хосе жив?» — спросила она, когда связалась с похитителями в первый раз. На их требование заплатить $5 миллионов она сказала, «У нас нет таких денег. Как мы можем собрать такую огромную сумму?» «Как мы можем заплатить вам выкуп, если не знаем, жив ли Хосе?» — спросила Джули во время следующего разговора. «Вопросы. Только вопросы». Похитителя, который вел переговоры с Джули, казалось, очень смущали ее настойчивые вопросы, и он все время просил дать ему время подумать. Процесс затягивался, но он никогда не злился на Джули. Ответы на вопросы давали ему иллюзию, что он контролирует переговоры. Постоянно задавая вопросы и делая незначительные предложения, Джули снизила выкуп до 16 500 долларов. Когда они дошли до этой суммы, похитители потребовали, чтобы она немедленно передала эти деньги им. «Как я смогу это сделать? Ведь мне придется продать мои машины и грузовики», — спросила она. «Всегда надо тянуть время». Мы начинали ухмыляться, потому что были уже в двух шагах от успеха. Мы были реально близки к сумме выкупа, которую семья могла себе позволить. В середине ночи мне позвонил один из моих ребят, работавших в Эквадоре, Кевин Руст. Кевин — потрясающий переговорщик. Именно он годом ранее позвонил мне, чтобы сказать, что Мартин Бернхэм погиб. Мой желудок завязался в узел, когда я услышал его голос. «Нам только что звонил Хосе», — сказал Кевин. «Он все еще на территории Герилли, но он сбежал, сел в автобус и уже едет». Потребовалось полминуты, чтобы до меня дошли его слова, и я смог лишь сказать: «О, Боже, это фантастика!» Позже мы узнали, как все случилось. Из-за всех этих проволочек и вопросов некоторые из мятежников ушли и не вернулись. Довольно скоро там остался только один подросток, охранявший Хосе ночью. Однажды поздно вечером, когда шел дождь, Эскобар увидел выход. Стук дождя по металлической крыше заглушал все другие звуки, а одинокий охранник спал. Зная, что мокрые листья поглощают звук шагов, Хосе вылез через окно, пробежал по тропинке в джунглях к грунтовой дороге и дошел по ней до небольшого городка. Через два дня он снова был с Джулией и их ребенком. Это случилось всего за несколько дней до первого дня рождения его дочери. Джулия была права, ему хватило времени, чтобы добраться домой. Точно выверенные вопросы – безошибочный способ управлять ходом переговоров. Они оказывают давление на вашего противника. Ему нужно придумывать ответы и вникать в ваши проблемы при выставлении своих требований. Имея достаточное количество правильно сформулированных вопросов, начинающихся с «как», вы можете смоделировать атмосферу ведения переговоров таким образом, чтобы в конце концов прийти к тому ответу, который вы хотели услышать. Составляя вопросы, вы должны постоянно держать в голове схему и направление вашего разговора. Фокус заключается в том, что вопросы, начинающиеся с «как», если их правильно использовать, это мягкий и изящный способ сказать «нет» и подвести вашего противника к обдумыванию лучшего, вашего решения. Мягкое «как нет» приглашает к сотрудничеству, и ваш противник уходит с чувством, что к нему относятся с уважением. Вспомните, что сделала Джули, когда колумбийские мятежники похитили ее мужа и выставили свои первые требования. «Как мы можем собрать такую огромную сумму?» — спросила она. Заметьте, что она не использовала слово «нет», но она все равно сумела элегантно отклонить требования похитителей о выкупе в 5 миллионов долларов. Что сделала Джули? Она использовала первый обычный вопрос, ориентированный на «нет», и его варианты «как я могу это сделать?», то есть «как мы можем собрать такую огромную сумму?». Ваша интонация критически важна, так как эта фраза может прозвучать либо как обвинение, либо как просьба о помощи. Обязательно обратите внимание на свой голос. Этот вопрос, как правило, оказывает положительный эффект на другую сторону, заставляя ее внимательно оценить ситуацию. Такая позитивная динамика – это то, что я называю вынужденным сочувствием. Она особенно эффективна, если при ее создании вы уже испытываете эмпатию к вашему противнику. Это создает динамику взаимности, заставляет противника сделать что-нибудь для вас. После похищения Эскобара вопрос «как я могу это сделать?» стал нашей основной реакцией на требования похитителей о выкупе. У нас никогда не было негативных последствий. Однажды я работал с консультанткой по учету и отчетности по имени Келли, которой корпоративный клиент задолжал кучу денег. Она продолжала его консультировать, потому что верила, что нарабатывает полезные контакты, и потому что обещание выплатить заработанное как бы служило основанием для добросовестной работы. Но в определенный момент у Келли скопилось столько долгов по собственным счетам, что она оказалась в безвыходном положении. Она не могла продолжать работу, имея лишь смутное представление о том, когда ей заплатят, но опасалась, что если она будет слишком сильно давить, то вообще не получит денег. Я сказал ей подождать, пока клиент не попросит еще поработать для него, потому что если она выставит твердое требование об оплате прямо сейчас, то будет уязвимой, если они откажутся. К счастью для Келли, клиент вскоре позвонил и попросил ее еще поработать. Как только он закончил фразу со своей просьбой, она спокойно задала вопрос «Как?». «Я бы хотела помочь», — сказала она. «Но как я могу это сделать?» Продемонстрировав свое желание работать и одновременно просьбу найти способ, чтобы сделать эту работу, она не оставила своему заказчику-неудачнику иного выбора, кроме как прежде всего заняться ее проблемами. Ей заплатили. Помимо того, что вопрос «как» является завуалированным ответом «нет», еще одно его преимущество заключается в том, что он в буквальном смысле вынуждает вашего противника обсуждать и объяснять, как будет реализована сделка. Без хорошей реализации сделка – ничто. Плохая реализация – это рак, который съедает вашу прибыль. Заставляя вашего противника своими словами формулировать реализацию сделки, ваши точно выверенные вопросы убеждают его в том, что окончательное решение – это его идея. Это жизненно важно. Люди с большей охотой воплощают в жизнь те решения, которые, как им кажется, они принимают сами. Такова уж человеческая природа. Вот почему переговоры часто называют искусством дать кому-то возможность пройти вашей дорогой. Вы можете задать два ключевых вопроса, чтобы подтолкнуть вашего противника к мысли, что он определяет успех самостоятельно. Как мы узнаем, что мы на верном пути? И как все исправить, если мы выясним, что сбились с пути? Подводите итог всего сказанного, пока не услышите в ответ «все правильно». Теперь вы знаете, что они согласны. Но в то же время будьте осторожны, заметив один из двух признаков того, что ваш противник не верит, что идея принадлежит ему. Я уже говорил, что ответ «вы правы» может означать, что собеседник не очень старается вникнуть в суть дела. А если вы будете подталкивать вашего собеседника к принятию решения, и он вдруг скажет «я постараюсь», у вас должно возникнуть неприятное чувство, потому что на самом деле такой ответ означает «я планирую неудачу». Если вы услышите один из этих ответов, сразу же вернитесь к точно выверенным вопросам и задавайте их до тех пор, пока ваш оппонент не определит условия успешной реализации сделки и не выскажет их вслух. Подводите итог всего того, что они говорят, чтобы получить ответ «все правильно». Пусть ваш оппонент почувствует победу, пусть он думает, что это была его идея. Забудьте свое эго. Помните, да, ничего не значит без «как». Продолжайте спрашивать «как» и добьетесь успеха. Влияние тех, кто за кулисами. Через несколько недель после возвращения Хосе Эскобара в США я приехал к нему домой в пригород Нью-Йорка. Я был в восторге, когда Хосе сбежал, но после этого дела у меня осталось ноющее беспокойство. Неужели моя новая стратегия провалилась? Как видите, Хосе вернулся домой целым и невредимым, но не потому, что мы вели переговоры о его освобождении. Я переживал, что наша победа не имела ничего общего с нашей гениальной стратегией и что это была лишь слепая удача. После теплой встречи с Джулией и знакомства с ее родителями мы с Хосе взяли кофе и удобно устроились в креслах. Я поехал к нему, чтобы подробно расспросить о том, как ему удалось выжить, и подготовить об этом отчет для подразделения по кризисным переговорам. Я размышлял о том, что можно посоветовать людям, столкнувшимся с потенциальным похищением, чтобы они могли выжить не только физически, но и психологически. Мне не терпелось выяснить, что произошло за кадром, потому что мне казалось, что моя новая стратегия не сработала. Наконец, разговор коснулся применения точно выверенных вопросов. «Знаешь что?» — сказал он. Главное безумие заключалось в том, что их переговорщик должен был остаться в городе и вести переговоры по сделке. Но так как Джули постоянно задавала ему вопросы, а он на самом деле не знал, что отвечать, то он каждый день возвращался в джунгли. Похитители собирались все вместе и долго спорили о том, как реагировать. Они даже собирались взять меня с собой в город, чтобы я мог поговорить по телефону, потому что Джули так настойчиво спрашивала, как она может узнать, что я в порядке. Я тотчас понял, что у нас в руках был нужный инструмент. Этот случай был полной противоположностью делу Бернхэма, когда наш коллега вел переговоры с одним захватчиком, но 300 тысяч долларов забрали совсем другие, сказав при этом: «Нет, мы не будем этого делать». Заставить противника действовать в наших интересах и так много времени заниматься внутренними согласованиями – такого в нашей практике еще не было. Наша стратегия ведения переговоров в Эквадоре сработала не только потому, что сами вопросы способствовали созданию обстановки, в которой Хосе смог убежать, но и потому, что они подтвердили: похитители, наши противники, действовали согласованно. Да, мало кто из захватчиков, да и из бизнесменов тоже, плавает в одиночку, но в их команде наверняка есть и другие игроки, люди, которые могут выступать как специалисты по заключению сделок или же по их срыву. Если вы действительно хотите добиться ответа «да» и заключить сделку, то вы должны знать, как повлиять на таких людей. Когда реализацией проекта занимается комитет, поддержка этого комитета является вашей ключевой задачей. Вы должны понять их мотивацию, даже если вы еще не знаете всех людей в этом комитете. Для этого достаточно задать несколько точно выверенных вопросов. Например: как это повлияет на остальных членов вашей команды? Или как в совете оказались люди, которых мы не приглашали? Или просто: что ваши коллеги считают своими основными задачами в данной области? Расширенная концепция, которую я разъясняю здесь, заключается в том, что на любых переговорах вы должны прощупать все переговорное пространство. Если итог переговоров повлияет и на других людей тоже, если после этого они могут начать отстаивать свои права или власть, то просто глупо учитывать интересы только тех, кто сидит за столом переговоров. Вы должны остерегаться закулисных игроков или игроков второго уровня, иными словами, команды вашего противника, которая не принимает непосредственного участия в переговорах, но может способствовать выполнению соглашений, которые им по душе, или наоборот, блокировать те решения, которые им не нравятся. Вы не можете сбросить их со счетов, даже когда говорите с руководителем. Всегда найдется человек, который нашепчет ему на ухо. В конце дня люди, срывающие сделку, нередко являются более важными, чем специалисты по заключению сделок. Давайте вернемся к бунту в тюрьме. Наша работа чуть не провалилась из-за того, что один игрок с нашей стороны не знал всех тонкостей дела. Именно этого мы смогли избежать в Эквадоре благодаря использованию точно выверенных вопросов. Именно поэтому Эскобар сумел сбежать домой. Всего один игрок может сорвать сделку. Занимаясь частной практикой, я упустил из виду важность оценки и влияния скрытых переговоров, которые происходят за кулисами, и заплатил за это большую цену. Мы завершали сделку с крупной компанией во Флориде, которая хотела устроить тренинг по переговорам для одного из своих подразделений. Мы несколько раз говорили по телефону с генеральным директором и с руководителем кадровой службы, и они оба были полны энтузиазма на 100% по поводу нашего предложения. Мы были в приподнятом настроении. Мы получили, как нам казалось, полное согласие главных лиц, принимающих решения по невероятно выгодной сделке. Но пока мы изучали договор и читали, что написано мелким шрифтом, сделка уплыла прямо из наших рук. Оказалось, что начальник подразделения, в котором требовалось обучение, сорвал сделку. Может быть, этот парень почувствовал угрозу, был ущемлен в своих правах или испытал недоумение по поводу того, что ему и его людям нужно какое-то обучение. Удивительно, но итог многих переговоров зависит не от денежных аспектов, а от самооценки, статуса и других нефинансовых потребностей. Мы этого уже никогда не узнаем. Мы не волновались, пока не стало слишком поздно, потому что были убеждены, что для нас главным является то, что мы говорили по телефону только с людьми, принимающими решения. Мы могли бы избежать всего этого, если бы задали несколько точно выверенных вопросов. Например: как это решение повлияет на всех остальных? К Как к этому отнесется ваша команда? Как нам убедиться, что мы даем нужные материалы нужным людям? Как нам заручиться поддержкой менеджеров, под началом которых работают те, кого мы собираемся обучать? Если бы мы задали такие вопросы, генеральный директор и руководитель отдела кадров проверили бы, как тот парень относится к обучению, и, возможно, даже пригласили бы его на разговор. Нам бы не было так больно. Вычисляем лжецов, рассматриваем резкие жесты и учимся быть приятными для всех. В качестве переговорщика вам не раз придется сталкиваться с парнями, которые будут врать вам в глаза и пытаться запугать вас, чтобы добиться вашего согласия. Агрессивные жесты и сфабрикованные факты – обычное для них дело, и вам придется с этим столкнуться. Но умение справиться с агрессией и выявить ложь – это лишь часть более глобальной задачи. Научиться вычислять и интерпретировать тонкости общения, как вербального, так и невербального, чтобы определить настрой вашего противника. По-настоящему грамотный специалист по ведению переговоров различает вербальное, паравербальное, то, как это сказано, и невербальное общение, пронизывающее динамику переговоров и группового общения. Он знает, как использовать все эти тонкости в своих интересах. Замена даже одного слова в вашем предложении, например, использование фразы «не потерять вместо сохранить», может бессознательно повлиять на осознанный выбор, который делает ваш противник. Здесь я хочу поговорить об инструментах, которые вам понадобятся, чтобы определять лжецов, обезоруживать драчунов и оставаться приятными для всех и каждого. Конечно же, вопрос «как», требующий полного ответа, один из таких инструментов, может быть самый важный, но существует и множество других способов. Алистер Онлингсвон жил на Филиппинах. Однажды вечером в 2004 году он поймал такси и поехал домой из торгового центра Green Hills в Маниле. Ехать надо было долго, и он задремал. Проснулся уже в цепях. К сожалению, для Алистера у таксиста был второй бизнес. Он был похитителем. На переднем сиденье у него была бутылка с эфиром, и когда жертва засыпала, он накачивал ее таблетками, запирал в тайном месте и требовал выкуп. Через несколько часов похититель воспользовался телефоном Алистера и позвонил его девушке в Нью-Йорк. Он потребовал ежедневно присылать ему деньги на содержание Алистера, пока он выясняет финансовое положение его родных. «Если вы не будете платить, — сказал он, — я всегда смогу продать его на органы в Саудовскую Аравию. Через 24 часа мне поручили возглавить переговоры из Куантико. Девушка Алистера слишком нервничала, чтобы принять сторону семьи на переговорах, а его мать, которая жила на Филиппинах, готова была принять любое требование похитителя. Но брат Алистера, Аарон, из Манилы был настроен по-другому. Он принял идею переговоров и понимал, что Алистера могут убить, и потому старался как можно лучше и эффективнее вести переговоры. Аарон и я установили постоянную телефонную связь, и я начал обучать Аарона, который находился на другой стороне земного шара. Из комментариев и требований похитителя я понял, что он опытный и терпеливый. В подтверждение своих намерений он предложил отрезать одно ухо Алистера и прислать его родным вместе с видео, на котором он отрезает ухо. Требование ежедневных платежей было хорошим трюком, который позволял быстро вытянуть из семьи как можно больше денег и одновременно определить их уровень состоятельности. Мы должны были вычислить, кто он такой, был ли он одиночкой или входил в группировку, планировал убить Алистера или нет. И сделать это нужно было до того, как семья разорится. Чтобы узнать все это, мы должны были заставить похитителя вступить в длительные переговоры. Мы собирались тянуть время. Из Куантико я отправил Аарону точно выверенные вопросы. Я сказал, чтобы он забросал агрессора вопросами, начинающимися со слов «как», «как я смогу», «как мы узнаем», «как мы можем». Их особая сила в том, что мы относимся к агрессивному человеку с уважением. Это дает вам возможность быть крайне убедительными, говорить «нет» в завуалированной форме. «Как мы узнаем, если будем платить, что вы не избиваете Алластера?» — спросил Аарон. «В китайском искусстве боя тай-чи ваша цель — использовать агрессию вашего противника против него, обратить его ярость в вашу победу над ним. Именно этот подход мы выбрали для похитителя Алластера. Мы хотели собрать все его угрозы и затем измотать его. Мы убедили захватчика, что нам сложно было назначать точное время звонков. Мы задерживали письма по электронной почте с ответами. Используя все эти тактические приемы, мы смогли одержать верх, предоставив похитителю иллюзию контроля. Он думал, что решает проблемы Аарона, а мы просто читали его мысли и впустую тратили его время. Видите ли, лучше вообще не сталкиваться нос к носу с такой агрессией, как у похитителя Алластера. Лучше использовать вопросы «что» и «как», чтобы избежать споров или корректировки собственной позиции на переговорах. Надо хитрить и уклоняться. Наконец, после нескольких дней переговоров, касающихся ежедневных выплат, Аарон сократил его до символической суммы и согласился внести часть средств на банковский счет похитителя. После того, как был сделан частичный платеж, Аарон придумал идеальный способ, как противостоять таксисту без явной конфронтации. Аарон задал точно выверенный вопрос «когда что?». «Что будет, когда у нас кончатся деньги?» — спросил Аарон. Похититель сделал паузу. «Все будет нормально», — наконец отреагировал он. «Да, не задумываясь над тем, на что он согласился, наш убийца пообещал нам, что не тронет Алластера». Многократные повторы вопросов из серии «Что и как могут помочь вам преодолеть агрессивную тактику противника, манипулирующего людьми?» Вы, наверное, заметили, что благодаря долгим разговорам Аарон стал практически другом похитителя. Со временем похититель во время разговоров с другом перестал следить за длительностью звонков. Наконец, следователи национальной полиции Филиппин проследили по телефону его адрес и совершили рейд. Похитителя и Алластера не было дома, но зато была жена похитителя. Она рассказала полиции, что у них есть еще один дом. Полиция тут же приехала в другой дом, Алластера освободили, а похитителя арестовали. Существует большое количество других тактических приемов, инструментов и методов использования тонкостей вербальной и невербальной формы общения, чтобы понять и изменить психическое состояние вашего противника. Я применял лишь некоторые из них, но хочу, чтобы вы нашли время для освоения всех этих приемов. Это такие инструменты, которые могут помочь наблюдательным переговорщикам организовать побег. Правило 7%, 38%, 55%. В двух известных исследованиях о том, что заставляет нас любить или не любить кого-то, профессор психологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Альберт Меграбян создал правило 7-38-55. Правило гласит, что только 7% информации мы получаем из слов говорящего, при этом 38% информации мы черпаем из интонации, а 55% из языка жестов и мимики говорящего. Хотя эти цифры в основном касаются ситуаций, когда у нас складывается определенное мнение о ком-либо, тем не менее, правило представляет собой полезное соотношение и для специалистов по ведению переговоров. Понимаете, язык жестов и интонация голоса – наши самые мощные инструменты для оценки. Вот почему я часто летаю на огромные расстояния, чтобы встретиться с человеком лицом к лицу, даже если мне многое ясно и из того, что мне сказали по телефону. Так как вы сможете использовать это правило? Сначала обратите пристальное внимание на интонацию и язык жестов, чтобы убедиться, что они совпадают с буквальным значением слов. Если они не совпадают, то вполне возможно, что говорящий лжет или, по крайней мере, не уверен в своих словах. Когда интонация или язык жестов не совпадают со значением слов говорящего, используйте ярлыки, чтобы найти источник несоответствия. Вот пример. Вы. «Так мы согласны?» «Он». «Да». Вы. Я слышал, что вы сказали «да», но мне показалось, что в вашем голосе прозвучало сомнение. Он. О, ничего особенного. Вы. Нет, это важно. Давайте убедимся, что мы правильно действуем. Он. Спасибо, я ценю это. Это способ убедиться, что ваше соглашение будет реализовано без неожиданностей. Ваш противник будет вам благодарен. Ваш акт признания – несоответствие, и его мягкое устранение с помощью ярлыка заставит его чувствовать, что к нему относятся с уважением. Следовательно, ваши доверительные отношения только улучшатся. Правило трех. Я уверен, что вам приходилось уже участвовать в переговорах, где вам говорили «да», но позже оно превращалось в «нет». Может быть, другая сторона лгала вам или просто выдавала желаемое за действительное. В любом случае, это совершенно обычное дело. Это происходит потому, что существует фактически три разных «да», обозначающих обстоятельства, подтверждение и притворство. Как мы уже обсуждали в пятой главе, из-за того, что очень многие настойчивые продавцы пытаются загнать своих клиентов в капкан, вытягивая из них обязательное «да», люди научились отвечать притворным «да». Есть отличный инструмент, который помогает избежать этого капкана. Правило трех. Правило трех заключается в том, чтобы заставить другого человека три раза согласиться с одним и тем же утверждением во время одного и того же разговора. Это утраивает динамику любого вашего разговора. Поступая таким образом, вы вскрываете проблемы до их возникновения. Постоянно лгать или высказывать лживые убеждения действительно очень тяжело. Когда я только осваивал этот навык, я больше всего боялся, что мой разговор будет напоминать заезженную пластинку или не будет восприниматься как реальная настойчивость. Я понял, что цель этой методики в том, чтобы изменить тактику противника. Сначала вы задаете вашему собеседнику вопрос, на который он должен ответить утвердительно или дать вам какое-то обещание. Это согласие номер один. Затем вы можете обозначить ярлыком его эмоции или подвести итог того, что он сказал, чтобы он ответил «все правильно». Это будет согласие номер два. Потом задайте точно выверенный вопрос «как» или «что», чтобы получить от своего оппонента объяснение, как он собирается реализовать ваш проект, что-нибудь вроде такого. «Что мы будем делать, если вдруг собьемся с пути?» Это будет ответ номер три. Как вариант, вы можете просто задать один и тот же точно выверенный вопрос, сформулированный тремя разными способами. Например, «С какой самой большой проблемой вы столкнулись? С чем мы тут имеем дело? Что, по вашему мнению, будет труднее всего обойти?» В любом случае, один и тот же вопрос, заданный три раза, выведет ложь на чистую воду. Вы также можете обнаружить несоответствие между словами и языком тела, о которых мы уже упоминали в предыдущем разделе. Так что в следующий раз, когда вы не будете уверены в том, что ваш противник говорит правду, попробуйте применить этот способ. Эффект Пиноккио. Известный персонаж Карло Коллоди, Пиноккио, отличался тем, что люди всегда могли понять, когда он лжет. Нужно было просто посмотреть на его нос. Оказалось, что Коллоди был не так далек от истины. Как правило, когда люди лгут, их выдают явные признаки. Нет, нос у них не растет, но картина довольно похожая. В ходе исследования компонентов лжи профессор Гарвардской школы бизнеса Дипак Малхотра и его соавторы обнаружили, что в среднем лжецы используют больше слов, чем люди, которые говорят правду, и больше сквернословят. Это может быть потому, что ложь отнимает много когнитивной энергии, а это, в свою очередь, затрудняет контроль действий в других областях. Похоже, ругательства сыплются при этом сами собой. Они также обнаружили, что лжецы используют намного больше местоимений третьего лица, чем люди, которые говорят правду. Они начинают говорить «его», «ее», «это», «один человек», «они» и «их», а не «я», чтобы дистанцировать себя от лжи. Они обнаружили, что лжецы склонны использовать много слов и говорить более сложными предложениями в попытке завоевать своих недоверчивых противников. Филд имел в виду именно это, когда сказал, что вам постараются наговорить всякой ерунды. Ученые окрестили это эффектом Пиноккио, потому что количество слов растет вместе с ложью, совсем как нос Пиноккио. Понятно, что люди, которые лгут, больше волнуются и стараются, чтобы им поверили. Им приходится прикладывать больше усилий, чтобы ложь выглядела правдоподобной, а это само по себе тяжело. Обращаем внимание на местоимения. Использование противником местоимений может также помочь вам определить фактическую роль вашего оппонента в цепочке принятия решений. Чем больше он говорит «я», «мне» и «мой», тем менее важную роль исполняет. И наоборот, чем реже ваш противник использует местоимение первого лица, тем с более важной персоной вы имеете дело. Как и в исследовании Малхотры, доказывающем, что лжец дистанцируется от лжи, человек, действительно отвечающий за принятие решения в ходе переговоров, не захочет выглядеть единоличником. Прежде чем принять окончательное решение, он, скорее всего, посоветуется с другими людьми за столом. Наш таксист с Филиппин, похититель Аластера Онлингсвона, использовал только местоимение «мы», «они» и «их», поэтому еще в самом начале похищения я был убежден, что мы имеем дело с главарем. Я просто до самого спасения не знал, что это было правдой в буквальном смысле этого слова. В ограблении банка Чейз Манхэттен во второй главе грабитель банка Крис Уотс постоянно говорил о том, как опасны были другие, и что он почти не мог повлиять на них. Все это было ложью. Скидка для Криса. Люди всегда говорят о том, что во время переговоров надо запомнить и использовать, но не слишком часто, имя вашего противника. Это важно. В реальности людям часто надоедает, что им вбивают в голову собственное имя. Ловкий продавец пытается подвести человека к ответу «да», снова и снова повторяя его имя. Вместо этого примените другой подход и используйте свое собственное имя. Вот как я получил скидку для Криса. Используя имя Алластера в разговоре с похитителем, мы заставили его более человечно относиться к заложнику и снизить вероятность того, что над ним будут издеваться. Использование вашего собственного имени создает динамику вынужденного сочувствия. Это заставит другую сторону увидеть в вас человека. Несколько лет назад я был в баре в Канзасе с целой толпой коллег-переговорщиков из ФБР. Бар был полон, но я увидел один пустой стул. Я подошел к нему, но только хотел сесть, как стоявший рядом парень сказал: «Даже не думай». «Почему?» — спросил я. И он сказал: «Потому что я надеру тебе задницу». Он был большой, грузный и уже пьяный. Но, видите ли, я же переговорщик. Меня всю жизнь, как мотылька на пламя, так и тянет влезть в напряженную ситуацию, где нужно посредничество. Я протянул руку для рукопожатия и сказал: «Меня зовут Крис». Чувак застыл. В это время подошли мои друзья из ФБР, похлопали его по плечу и предложили купить ему выпивку. Оказалось, что он был ветераном Вьетнама, воевал в самых горячих точках. Он был в набитом баре, где, казалось, веселился весь мир. Единственное, что он смог придумать — подраться. Но как только я стал для него Крисом, все изменилось. Теперь примените эту же установку в ходе финансовых переговоров. Через несколько месяцев после случая в Канзасе я пришел в гипермаркет и выбрал несколько рубашек в одном из магазинов. Девушка за стойкой спросила меня, не хочу ли я участвовать в программе для частых покупателей. Я спросил ее, полагается ли мне скидка за вступление, и она сказала «нет». Поэтому я решил подойти по-другому. Я дружелюбно сказал: «Меня зовут Крис. Какая будет скидка для Криса?» Она оторвалась от журнала регистрации, наши глаза встретились, и она улыбнулась. «Я должна спросить нашего менеджера Кэти», — сказала она и повернулась к женщине, которая стояла рядом с ней. Кэти, которая слышала весь разговор, сказала: «Самое большее, что я могу дать, 10%. «Станьте человечнее, используйте свое имя, чтобы познакомиться. Произнесите его весело и дружелюбно. Дайте людям тоже получить удовольствие от общения. Получите свою собственную специальную цену». Как заставить вашего противника торговаться с самим собой? Как вы уже убедились на примерах общения Аарона и Джули с похитителями, лучший способ заставить вашего противника снизить свои требования – сказать «нет», используя вопрос «как». Эти косвенные способы сказать «нет» не заставят вашего противника замолчать, в отличие от тупого, горделивого «нет». По сути, эти ответы будут очень похожи на контрпредложение, поэтому ваш противник будет бороться с самим собой. Мы выяснили, что, как правило, сказать «нет» можно четырьмя различными способами еще до того, как вы скажете само это слово. Первый способ сказать «нет» – обычное ожидание. «Как я могу это сделать?» Вы должны произнести фразу с уважением, чтобы она стала просьбой о помощи. При правильной подаче она приглашает другую сторону участвовать в решении вашей дилеммы и предложить вам лучшее решение. Второй элегантный способ сказать «нет» — это фраза «Ваше предложение очень щедрое, но, извините, оно мне просто не подходит». Этот проверенный ответ позволяет не делать контрпредложений, а использование слова «щедрое» ласкает слух вашего противника. «Извините» также смягчает «нет» и создает сочувствие. Можете не обращать внимания на так называемых экспертов по ведению переговоров, которые говорят, что извинение – это всегда признак слабости. Затем вы можете использовать что-нибудь вроде «извините, но боюсь, я просто не смогу сделать это». Эта фраза звучит более прямолинейно, а слова «я не смогу сделать это» выполняют двойную роль. Выражение вашей неспособности сделать что-то может стать причиной появления у другой стороны сочувствия к вам. «Извините, нет» — это более сжатый вариант четвертого «нет». При мягкой подаче фраза вовсе не кажется отрицательной. Если и этого будет недостаточно, то, конечно же, можно использовать последний, наиболее прямой способ просто сказать «нет». Вербально оно должно произноситься сочувственным тоном и с нисходящей модуляцией. Ваше «нет» не должно означать «нет». Один из моих студентов, парень по имени Хесус Буэно, не так давно написал мне и рассказал удивительную историю о том, как он использовал многоходовое «нет», чтобы помочь своему брату Хоакину выбраться из неприятной ситуации в бизнесе. Его брат вместе с двумя друзьями купил магазин по договору франшизы в Северной Испании. Хоакин и его партнер Бруно вложили в бизнес по 20 тысяч евро под 46% акций. Миноритарный партнер инвестировал еще 3500 евро под 8%. С самого начала у Хоакина и Бруно были непростые отношения. Хоакин был отличным продавцом, а Бруно больше занимался бухгалтерией. Миноритарный партнер был также отличным продавцом, и они с Хоакином считали, что правильной стратегией было увеличение продаж. Это означало скидки при больших заказах и для постоянных клиентов, на которые Бруно не соглашался. Их запланированные расходы на запуск сайта и расширение ассортимента также нервировали Бруно. Затем возникла проблема с женой Бруно, так как она начала ныть, что Хоакин не должен столько тратить на расширение бизнеса, вместо того, чтобы получать больше прибыли. Однажды Хоакин проверял закупки ассортимента и заметил, что некоторых товаров, которые они заказали на складе, не оказалось. Он начал искать недостающие товары в интернете и, к своему удивлению, нашел их на eBay. В магазине, зарегистрированном на имя жены Бруно, где они и продавались. Между Бруно и Хоакином начался спор, и их отношения испортились. В запале Бруно сказал Хоакину, что готов продать свою долю, потому что чувствует, что риски в бизнесе, которым они занимались, очень большие. Хоакин решил посоветоваться с братом. Это был мой студент, Хесус. Так как они знали, что жена оказывает давление на Бруно, и поэтому он хочет продать свою долю, Хесус помог Хоакину составить приблизительно следующее сочувственное сообщение. «По всей видимости, ты находишься под большим давлением со стороны своей жены». Хоакин в это время разводился, поэтому они решили использовать это, чтобы коснуться проблем с женой и подготовили анализ обвинений. «Я знаю, ты думаешь, что мне плевать на расходы и на получение прибыли от компании». Чтобы ослабить отрицательную энергию и заставить Бруно говорить. Это сработало как по мановению волшебной палочки. Бруно немедленно согласился с анализом обвинений и начал объяснять, почему он думает, что Хоакин бездумно относится к расходам. Бруно также заметил, что ему никто не сможет помочь, в отличие от Хоакина. Хоакин получил деньги на свое дело взаймы от своей матери. Хоакин использовал отзеркаливание, чтобы заставить Бруно говорить, и тот заговорил. Наконец Хоакин сказал: «Я знаю, что такое ощущать давление со стороны жены. Я сейчас развожусь. Это действительно просто высасывает все силы». Затем Бруно минут 10 говорил о своей жене и случайно выдал солидный пласт информации. Жена была очень расстроена, потому что банк, который дал им заем в 20 тысяч евро, пересмотрел их кредитный договор и выставил им два условия – погасить кредит в полном объеме или платить по гораздо более высокой процентной ставке. В яблочко! Узнав это, Хоакин и Хесус посовещались и решили, что Хоакин мог бы обоснованно заплатить чуть больше суммы кредита, потому что Бруно уже получил из бизнеса 14 тысяч евро в виде зарплаты. Письмо из банка загнало Бруно в угол, и Хоакин вычислил, что мог бы купить долю по низкой цене, потому что спроса на долю Бруно не было. Они решили, что 23 тысячи евро будет отличным вариантом, причем 11 тысяч евро он отдаст прямо сейчас, а оставшиеся 12 тысяч евро выплатит в течение года. Затем все пошло наперекосяк. Вместо того, чтобы подождать, пока Бруно назовет свою цену, Хоакин поторопился и сделал свое предложение, отметив, что считает его очень справедливым. «Есть один способ вызвать отвращение у вашего противника. Когда вы внушаете ему, что не согласиться с вами будет несправедливо». То, что случилось дальше, подтвердило мою мысль. Бруно со злостью бросил трубку, и через два дня Хоакин получил письмо по электронной почте от парня, который сказал, что его наняли, чтобы представлять Бруно. Они хотели 30 812 евро, 20 тысяч евро на погашение кредита, 4 тысячи евро на зарплату, 6 230 евро акционерного капитала и 582 евро за проценты. Неокругленные цифры, которые, кажется, невозможно изменить из-за их конкретности. Этот парень был профи. Хесус сказал Хоакину, что тот действительно облажался, но они оба знали, что Бруно уже отчаялся продать свою долю, поэтому они решили использовать многоходовую стратегию. Нет, чтобы заставить Бруно торговаться с самим собой. Они решили, что в худшем случае Бруно просто решит не продавать свою долю и сохранить статус-кво. Это был риск, на который надо было пойти. Они составили свое первое сообщение «нет». «Цена, которую вы предложили, довольно справедлива, и мне жаль, что я не могу себе ее позволить. Бруно очень много работал на этот бизнес и заслуживает соответствующей компенсации. Мне очень жаль, но я желаю вам удачи». Заметили, что они не сделали ни одного контрпредложения и сказали «нет», не используя этого слова? Хоакин был в шоке, когда на следующий день получил письмо по электронной почте от посредника с предложением снизить цену до 28 346 евро. Затем Хоакин и Хесус составили свое второе мягкое «нет». «Спасибо за ваше предложение. Вы были столь щедры, что значительно снизили цену. Я очень ценю это. Мне действительно хотелось бы, чтобы я мог заплатить вам эту сумму, но я искренен в том, что не могу позволить себе этого в данный момент. Как вы знаете, я сейчас развожусь и просто не могу придумать, где взять столько денег. Еще раз желаю вам удачи». На следующий день Хоакин получил от советника письмо по электронной почте, состоявшее из одной строки, где цена снижалась до 25 тысяч евро. Хоакин хотел согласиться, но Хесус сказал ему, что они уже сделали несколько шагов «нет» и надо идти дальше. Хоакин возражал ему, но в конце концов сдался. Это критически важный урок. И искусство завершения сделки состоит в том, что надо до самого конца оставаться сосредоточенным. В финале есть важные моменты, когда вы должны опираться только на свою дисциплинированность. Нельзя думать о том, во сколько вылетает последний самолет, или о том, как здорово было бы вернуться домой пораньше и поиграть в гольф. Не отвлекайтесь. Сосредоточьтесь на сделке. Они написали: «Еще раз спасибо за щедрое предложение. Вы действительно снизили цену, и я изо всех сил пытался найти такую сумму. К сожалению, никто не хочет одолжить мне деньги, даже моя мать. Я пытался найти деньги по всем каналам, но так и не смог ничего занять. Я могу предложить вам 23 567 евро, но сразу смогу заплатить только 15 321 евро и 37 евроцентов. Я могу выплатить вам оставшуюся сумму в течение одного года, но это единственное, что я могу предложить. Желаю удачи при принятии решения». Блестящее использование конкретных цифр. А как замечательно выстроено сочувствие, чтобы сказать «нет» без этого слова. Это сработало. Через час посредник написал, что предложение принято. Посмотрите на это внимательно. Видите, как сочетание отзеркаливания и вопросов, требующих развернутого ответа, помогло извлечь информацию о финансовых проблемах Бруно? И как правильная подача «нет» высветила его отчаяние? Возможно, если бы у Бруно был еще один покупатель, этот метод не стоило бы использовать, но в данном случае это был блестящий способ заставить Бруно торговаться с самим собой. Ключевые уроки. Суперспециалист по ведению переговоров – это волшебник, который знает, что настоящие переговоры проходят вне словесного поля и зависят от едва уловимых неявных сигналов, скрытых от глаз. Только распознавая и воздействуя на эти скрытые сигналы, вы сможете заключить блестящую сделку и убедиться в ее реализации. Когда вы начнете использовать описанные здесь инструменты, помните наиболее важную концепцию этой главы, а именно то, что «да» ничего не значит без «как». Если вы спрашиваете «как», знаете «как» и определяете «как», значит, вы владеете арсеналом эффективного специалиста по ведению переговоров. Без этих вопросов и этого знания вы будете безоружны. Задавайте точно выверенные вопросы, начинающиеся со слова «как». Задавайте их снова и снова. Задавая вопросы «как», вы не отпускаете своего противника, но выбиваете его из равновесия. Необходимость отвечать на вопросы дает ему иллюзию контроля. Она также заставляет его заниматься вашими проблемами во время выдвижения своих требований. Используйте вопросы «как», чтобы сформировать атмосферу переговоров. Вы можете сделать это с помощью вопроса «как я могу это сделать», являющегося мягкой версией «нет». Это подтолкнет вашего противника к поиску других решений, ваших решений. Часто это заставляет противника торговаться с самим собой. Обращайте внимание не только на тех людей, с которыми вы ведете непосредственные переговоры, но и на игроков, находящихся за кулисами. Вы можете определить их мотивацию, спросив, кто еще участвует в сделке и как она повлияет на этих людей. Следуйте правилу 7%, 38%, 55% и обращайте пристальное внимание на язык жестов и интонацию. Несоответствие между словами и невербальными знаками покажет, если ваш противник лжет или чувствует себя во время сделки некомфортно. Да, настоящее или притворное? Проверьте это с помощью правила 3. Используйте точно выверенные вопросы, краткие выводы и ярлыки, чтобы заставить вашего противника подтвердить свое согласие, по крайней мере, 3 раза. Постоянно лгать и выдвигать ложные истины действительно сложно. То, как человек использует местоимение, показывает его место в иерархии группы. Если вы слышите «я», «мне» и «мое», значит, настоящая власть и ответственность за принятие решений этому человеку не принадлежат. Услышав много местоимений «мы», «они» и «их», можно с большей долей вероятности сказать, что вы имеете дело с человеком, непосредственно принимающим решение. Использование своего собственного имени помогает вашему оппоненту увидеть в вас человека и даже может помочь получить персональную скидку. Юмор и человеческое отношение – лучший способ сломать лед в отношениях и убрать с дороги все препятствия.